Она хотя бы могла подготовиться. И, может, потому на день рождения фюрера, когда ответ на вопрос о бедствиях матери полностью обнажился, Лизель сумела ответить, несмотря на все смятения и гнев. Лизель Меммингер созрела. «С днем рождения, герр Гитлер! Живите 100 лет!» День рождения Гитлера. 1940 год. Вопреки всей безнадежности, Лизель каждый день проверяла почтовый ящик. Весь март с заходом далеко в апрель. Все это несмотря на испрошенный Гансом визит фрау Генрих из государственной опеки, которая объяснила Хуберманам, что ее учреждение полностью утратило связь с Паулой Меммингер. А девочка все равно упрямилась, и, как вы можете представить, день за днем, проверяя почту, не находила ничего. Молькинг, как и всю остальную Германию, захватила подготовка ко дню рождения фюрера. В том году, при сложившемся положении на фронтах и всех победах Гитлера, местные партийные активисты хотели, чтобы празднование вышло особенно достойным. Будет парад, марши, музыка, песни, будет костер. Пока Лизель обходила улицы Молькинга, доставляя и собирая стирку-глажку, национал-социалисты копили топливо. Пару раз Лизель своими глазами видела, как мужчины и женщины стучали в двери и спрашивали, нету ли чего такого, с чем хозяину, кажется, нужно покончить или что нужно уничтожить. В Молькинском экспрессе у папы было написано, что на городской площади состоится праздничный костер. Туда придут все местные отряды Гитлер-Югенда. Костер ознаменует не только день рождения фюрера, но и победу над его врагами и освобождение от уз, которые удерживали Германию со времен окончания Первой мировой. Любые материалы с тех времен, советовали в статье, любые плакаты, книги, флаги, газеты и любую найденную вражескую пропаганду нужно сразу нести в местный штаб НСДАП. На Мюнхенштрассе. Даже Шиллерштрассе, улицу Желтых Звезд, которая еще ждала перестройки, обшарили еще раз напоследок, выискивая что-нибудь, хоть что-то, дабы сжечь во имя и во славу фюрера. Не вызвало бы удивления, даже если бы кое-кто из партийных поехал и где-нибудь отпечатал 1000-другую книжек или плакатов морально разлагающего содержания, только ради того, чтобы их предать огню. Все было готово для великолепного 20 апреля. Это будет день сожжений и радостных воплей. И книжного воровства. В доме Хубермана в то утро все снова шло, как обычно. «Этот свинух опять смотрит в окно», — ругалась Роза Хуберман. «Каждый божий день!» Не замолкала она. «Ну?» «Что ты там теперь высматриваешь?» «О!» — простонал папа с восторгом. На спину ему сверху окна свисал флаг. «Надо и тебе взглянуть на эту даму!» Он оглянулся через плечо и ухмыльнулся, Лизель. «Прямо хоть выскочить и бежать за ней! Ты ей в подметки не годишься, мама!» «Швайн!» — мама грозила папе деревянной ложкой. «Вот свинья!» А тот продолжал смотреть в окно на несуществующую даму и очень даже существующий коридор из германских флагов. В тот день каждое окно на улицах Молькинга украсилось во славу фюрера. В некоторых местах, вроде лавки фрау Диллер, окна были рьяно вымыты, флаги навехоньки, а свастика смотрелась, как бриллиант на красно-белом одеяле. В других флаги свисали с подоконников, как сохнущее белье. Но все же были. С утра случился небольшой переполох. Хуберманы не могли найти свой флаг. «За нами придут», — заверила мама мужа. «Нас заберут». «Кто?» «Они. Надо найти». Уже казалось, что папе придется пойти в подвал и нарисовать флаг на холстине. К счастью, флаг все-таки нашелся.